Я бы не отказался научиться орудовать кинжалом, тихо ходить или подмечать опасности вокруг, проку с этого будет всяко больше, чем супер-пупер рассечения или огненного шарика для пинг-понга. И пусть я могу ошибаться, но меня больше всего волнует именно отсутствие жизненно необходимых тут умений. Я же в местных реалиях, по сути, дурак дураком. Фехтовать не учился, из лука стрелять, тоже, драться особо никогда не дрался. И при всем при этом за последние часы дважды оказывался на волоске от смерти, и в обоих случаях меня бы спасла осторожность и умение орудовать кинжалом или, хотя бы, позиционировать себя в драке. Недолго поколебавшись, я потянулся к умению, которое тут же развалилось на три части. Остальные варианты при этом исчезли, так что перед глазами ничего особо не мельтешило. И выпало мне владение оружием, АХ-3 ранг, 0%, М, а ранг с тремя минусами, М мать, игра-то мобильная. Что ж я сразу-то, на философском камне еще этого не понял, чертова гача, и плевать ей, что я вне игре, и меня тут могут прикончить просто из-за того, что пару раз с лутом не повезет. Да, в бессилии сжав кулаки, я пару раз глубоко вдохнул и выдохнул, успокаиваясь. Все-таки стоит признать, что этот вариант сам по себе был именно тем, на что я очень и очень сильно надеялся. Ранг приличный, да и астральное знание подсказало, что это умение, после полного усвоения, улучшит мое умение обращаться с тем оружием, которым буду пользоваться. А во время сна будет формироваться база для этого усиления, что еще полезнее. Каким таким образом, интересно, если кинжалом я махать во сне не буду, вопрос, но пока не особо актуальный. Из минусов, если я впервые в жизни возьму в руки меч, то умение им орудовать начнет усваиваться с нуля. Не буду чем-то пользоваться, умение начнет деградировать вплоть до 50% от набранного ранее пика формы. Вопрос только в том, будет ли умение раскрываться рывками по достижении некоего процента, или постепенно и с неким начальным бонусом, стойкой там и парой приемов, например. Последний вариант был лучше всего, но что-то мне подсказывало, будто меня с этими чаяниями нагло опрокинут. Ко второму варианту я перешел без особого энтузиазма, но именно оно призвало мою внутреннюю, сильно зашуганную происходящим вокруг жабу, которая прямо мне на ухо проорала что-то вроде «хочу». Низшее управление маной, в плюс ранг, 0%. Уж не знаю, почему ранга владения оружием предлагало немного, не мало, а в перспективе полноценное овладение всем колюще-режущим, в то время как в ранга магическое умение – это всего лишь низшее управление маной, за которым наверняка есть среднее, высокое и какое-нибудь высшее, но мне все равно хотелось его заполучить. Жаль только, этот шанс придется проигнорировать, ибо магия в начале таких игр – это фокусы, а на фокусах и собственных навыках далеко не уедешь. Умел бы я фехтовать, тогда другой разговор, а так ну его к черту. Добыча и обработка, а плюс ранг – 0%. Третье умение вопреки своему рангу не впечатлило, так как здесь и сейчас мне было малость не до того, чтобы получать с трупов ингредиенты выше качеством или в перспективе рыть добывать всякие редкие материалы. Полезно, особенно для алхимика, да только этому алхимику бы выжить для начала. Не став тратить время понапрасну, я выбрал владение оружием. Кинжал, который я из рук, в общем-то, не выпускал, тут же попросился в дело и от удивления у меня расширились глаза. Каждым взмахом я рассекал камни, а выпады оставляли после себя расширяющиеся червоточины. Чуете, писка ХМ, чушью попахивает, а вот так вот. На самом-то деле я изменений не ощущал от слова совсем. Как не умел махать колюще-режущим, так и продолжаю не уметь. Умение это, кажется, вообще ничего прямо сейчас не делало, и делать начнет, если прислушаться к астралу, только когда показатель усвоения достигнет 10%. Это первая планка, о которой мне сообщили. И на том спасибо. Осталось только проверить, считается ли за орудование кинжалом разделка трупов. А что, ценные алхимические компоненты. И испачкаться не страшно, так как я уже с виду как минимум маньяк с фетишем на купание в ванне, наполненной кровью его жертв. Брезгливость же. Пусть хладнокровие работает, недаром же я его выбирал. Глава 03. Я устало уселся на один из более-менее чистых столов, окинув взглядом дело рук своих. Всех троих звигов я разделал на ингредиенты. Глаза из подбородков, сердца, кости и жилы из прыгучей скакучих ног. Некоторые запчасти я просто не смог опознать, но и имеющегося мне хватило, чтобы по итогу вылокать из стоящего сейчас рядом ведра литра 2 воды, не меньше. Просто потому, что по завершении процесса во рту намертво осел горький, металлический привкус крови, который не удалось убрать никакими другими средствами. Да и вода, если честно, тоже особо не помогла. А ведь кровь я не пил, на вкус не пробовал и вообще ничего такого не делал. Выверт психики, которые обрубили возможность запаниковать и испугаться. Может да, а может и нет, кто сейчас скажет. Хотя бы регенерация есть, и на том спасибо. Произнес я в пустоту, лениво высматривая в зале что-то, что могло бы пригодиться. К сожалению, такого не наблюдалось, ибо хлам оставался хламом, не больше и не меньше. Обломки кувшинов, которые даже в теории нельзя использовать как тару, иссохшие пучки трав, битое стекло, все это мне было не надо, иначе я бы в потроха не полез, не хватало еще заразиться чем-то. Я позволил себе немного порефлексировать, понимая, что с постоянным напряжением можно быстро сбрендить. И так всего несколько часов здесь, а ощущение такое, словно неделя прошла. Слишком много всего произошло, и это только обучение или пролог, чтоб его. Бессильный злобу и гнев я худо-бедно, но сдерживал, не тратя силы на размахивание руками и прочую чушь вроде избиения стены трупов. Последним уже все равно, да и максимум пользы я из них выжил. Лишь ограниченный ряд ингредиентов так и остался неузнанным, что, впрочем, было ожидаемо, ибо о местном мире и реалиях я ничего не знал, а у астрала были свои ограничения, наверняка завязанные на моего персонажа. А стены, например, могут дать сдачи, стесать кожу и спровоцировать регенерацию при том, что запасов банок у меня считай, что нет. Одна скляночка, которой не хватило бы даже на восстановление пятой части повреждений, полученных мною в последней стычке. Исцеление через повышение уровня же, акция одноразовая, повторить получится черт пойми когда. Это еще одна проблема, с которой нужно было что-то делать. Боец из меня аховый, а значит следующего врага нужно попытаться убить, применив какую-нибудь хитрость. Что у меня было под рукой? Камни, о которых я в бою просто не вспоминаю. Рельеф местности, которого нет. Бесполезная в бою алхимия и полное отсутствие стартовых активных навыков. С другой стороны, я был жив и здоров, хоть и немного устал. В перспективе научусь обращаться с кинжалом и любым другим оружием, которое попадет ко мне в руки. Не сразу, да, но кто сказал, что будет легко? А сверху всего этого самый толстый плюс. Мой класс уже сейчас позволял создать некий резерв здоровья, и это при том, что у меня с собой кроме одного флакона ничего и нет. В перспективе посуды, уверен, станет больше, да и какие-то иные бонусы от алхимии я таки надеюсь получить уже в ближайшее время. Даром, что ли, ингредиенты собираю. К слову о бонусах, наступившие реально быстро, но не просто, повышение уровня окромя исцеления в моменте дало мне восхитительное ничего, ни свободных очков характеристик, ни черт, ни талантов, ни навыков, ничего, даже здоровье не увеличилось, из-за чего я сразу задался вопросом касательно того, похожи ли местные правила не игры на знакомые мне, уж здоровье-то вырасти должно было, но оно осталось на прежнем уровне, и если третий уровень, на который нужно было в пятеро больше опыта, ничего мне не даст, значит, опираться на имеющиеся знания будет просто опасно. А этого мне ну очень не хотелось бы, так как тогда я стану совсем уж беспомощным, абсолютно не приспособленным к местным реалиям слабаком. И не в теле дело, совсем не в теле. Оно-то у меня как раз такое, какого в реальности я никогда не имел и даже надеяться на такое не мог. Вкалывать ради таких тактико-технических характеристик надо было долго и упорно. А я тот еще лентяй был, потому что если останусь таковым, то совсем скоро помру и буду, в прошедшем времени. Отправив кое-как очищенный кинжал в инвентарь, я подхватил со стола вечно горящий факел и, обведя взглядом напоминающий место регулярных встреч маньяков-расчленителей зал, направился дальше. Медлить было нельзя, ибо усталость уже маячила на горизонте, а подходящего места для ночлега пока не было. А ведь впереди я наверняка столкнусь с другими монстрами. Жанр не игры обязывает, как-никак. Потому, если я, конечно, не хочу раствориться во тьме, нужно шевелить булками. И делать это осторожно, так, чтобы мне по затылку не прилетело во второй раз, ибо так можно и не очухаться больше. Коридоры до зала и после него не отличались совершенно, так что я быстро впал в своеобразный транс, выполняя одни и те же действия. Встряхиваться приходилось разве что на поворотах и там, где было особенно темно, но даже это было редкостью. А потом до моего слуха, измученного тишиной подземелий, донеслось журчание воды. Я прибавил шагу, вглядываясь в темноту, миновал еще два поворота, избавил ход, вытянув факел как можно дальше вперед. Обычный на первый взгляд коридор выделялся тем, что по левую руку в стене виднелась не слишком массивная, но широкая арка, за которой я и слышал воду. А вода – это шанс пополнить запасы, напиться и, возможно, даже помыться и постираться. Совершеннейшая норма для человека 21 века, и такое счастье для меня, проведшего непонятно где всего несколько часов. Впрочем, сломя голову бросаться туда я не стал, сначала пройдясь взад-вперед и убедившись в том, что поблизости нет никого живого, а из самого помещения за аркой не слышится звуков, кроме журчания воды. Только тогда я двинулся дальше, шагнув под высокие своды не слишком просторной, но величественной часовни, церквушки, святилища. Я никогда не разбирался в видах подобных строений, но скрытая в центральной и единственной нише статуя некоего одоспешенного мужчины-воина, преклонившего колено и опирающегося на внушительных размеров копье, оставляла после себя именно такое впечатление. Страсть, упорство, гнев. Чем дольше смотрел, чем четче понимал, что именно эти черты, пронизывающие статую, находят отклик в моем сердце. Глупо, учитывая тот факт, что по жизни я скорее добродушный, хоть и упорный тюфяк. Или я сам себя не понимаю, загадка. Но сама статуя очень необычна. Красивая, не пострадавшая от времени. Величественный и непоколебимый символ Бога. Но отчего тогда такие ощущения? Почему дышится так легко? И хочется развернуться, найти еще парочку звитгов и выпустить им кишки, упиваясь боем. Голову пронзила неожиданная мысль, и я, развернувшись, быстрым шагом вернулся в коридор, чуть ли не носом уткнувшись в противоположную стену. И бинго! Еще одна арка, которую я не замечал в упор. Даже журчание воды появилось, стоило только осознанно поискать нечто плохо. Попытка шагнуть в сокрытую зону вызвала приступ не то паники, не то страха или даже ощущения неминуемой смерти в том случае, если я зайду внутрь. Впереди проглядывалась статуя некой девы с мечом, но сквозило от нее совершенно иным. Милосердие и смирение, то, что я смог худо-бедно, но разобрать. Остальное я просто не понимал, а мое естество противилось попыткам это исправить. Интересные, скажу я вам, пирожки с котятами. Я здесь несколько часов, но кое-кто меня уже недолюбливает. Я же не выбирал ни пантеон какой, ни мировоззрение. Так почему, я что, сам такой весь из себя страстный, упорный и гневливый, что от меня отвернулся некто милосердный и добрый? Стоп, долой эмоции, главное, долой гнев. Уж не знаю, мое ли это, или напускное, но желание как-нибудь нагадить светлому святилищу мне пришлось в себе давить усерднее, чем желание безостановочно пялиться на ножки однокурсниц весной. Тут мне не рады, это факт, но и поверить в то, что богов в мире не игры всего две штуки я сходу не мог. Главы местных пантеонов, способ проверить только один, и его реализацией я занялся, решив прогуляться по коридору взад-вперед на 100 метров в каждую сторону. Но не успел я преодолеть и половины этого расстояния, как на очередной стене обнаружилась еще одна арка. Где-то 40 минут ушло только на то, чтобы отыскать все 12 арок, за каждой из которых находилась своя статуя. И итоги для меня были неутешительными. Благоволил мне только страстно упорно гневливый копейщик, фанатик боя с увесистыми рогами, даром, что не оленями, и извращенец в тряпочках вместо одежды и с бутылью в руке меня к себе пустили бы, но без охотки, так что считай, что нейтралитет держали. Еще имелась леди всепрощения, и меня она тоже приютила бы, как нейтральная сторона. А вот все остальные, случись мне переступить порог их святилища, организовали бы мне стремительное и болезненное упокоение. И если это правда местные боги, то, за что почему я на стороне зла-то убил звитгов? Так они сами напали, да и какие варианты? Разобрал их на ингредиенты, профессия такая. Может, я по характеру говно, так никто не жаловался, до сего момента. Правда, я и не шибко общительным был. Если обобщить, то я оказался в полном раздрае, и в таком же состоянии вошел в святилище моего то ли бога, то ли просто покровителя. Там действительно была проточная вода, этакий родник, текущий в благоустроенном канале, расширяющемся посередине и формирующем нечто вроде небольшой ванны. Водичка ледяная, жуть, но я все равно, зачем-то поклонившись статуе, снял одежду, сначала постирав ее, а после и забравшись в купальню уже самолично. От холода сводило мышцы, зуб на зуб не попадал, но кровь смывала только так. Собственно, одежду тоже получилось очистить подозрительно легко, и винил я в том магию этого места. Было тут что-то такое, пронизывающее все и вся и оказывающее свое на меня влияние. Положительное, смею надеяться, ибо тут и дышалось легче, и усталость тела словно бы притупилась, позволяя мне заниматься необходимыми делами без желания упасть где-нибудь и больше не подниматься. Так или иначе, но с помывкой я закончил достаточно быстро, приведя себя в относительный порядок. Да, дырка на футболке, в районе груди, никуда не делась, штаны не стали менее потрепанными, а кроссовки не регенерировали покоцанную подошву, но я хотя бы человеком себя стал ощущать, и, усевшись у стеночки, куда более внимательным взглядом окинул свое пристанище, в котором собирался вот прямо сейчас отоспаться и набраться энергии для новых свершений. Статуя осталась все такой же, монументальная и внушающая уважение одним своим видом. Символы, обрамляющие нишу, мне понятны не были, зато я заметил фрески на стенах под самым потолком, куда раньше я просто не вглядывался, шутка ли, потолки под 7-8 метров. Но сюжет с одной стороны, банальный, но с другой ощущение того, что эти события тут реально происходили, накладывало на восприятие свой весомый отпечаток. Я и сам не заметил, как поднялся на ноги и начал кружить по залу, силясь получше рассмотреть собранные из кусочков разноцветных и разноформенных камней картинки. Вот маленький человечек на светлом фоне в окружении людей побольше. Светит солнце, зеленеет трава, ничего не предвещает беды. Резкий переход, и на темном фоне пляшет пожар, а маленький человечек вместе с людьми побольше убегает от больших черных рыцарей. Череда сцен, описывающих путешествие, к концу которого ребенок остался один, но добрался до подножия некоего то ли дворца, то ли замка, то ли храма. Следующая сцена изображала преклонение ребенка перед неким существом с двумя парами черных крыльев, а за ней следовало состоящая не из одного десятка картинок череда тренировок. Я постарался запомнить их все, рассмотрев каждую деталь, ибо это показалось мне важным. Орудовал ребенок копьем, и я сильно сомневался в том, что это совпадение, и окончательно перестал, когда окинул взглядом последний слайд, где уже совсем не маленький человечек, закованный в доспехи, как бы делает шаг в сторону отсутствующей страницы, и перетекает в статую, перед которой я сейчас стоял, задрав голову. История Бога, отнюдь, история апостола или последователя некой сущности, наиболее вероятно. Но стоило мне только об этом подумать, как взор застлала тьма, а тело мягко, словно поддерживаемое чьими-то незримыми руками, осело на землю. Звон сталкивающихся лезвий заставил меня пробкой вылететь из блаженной дремы и оказаться не в святилище, а на огромном полигоне в пустоте. Из края в край тянулся серый песок, на котором кружились в смертоносном танце сотни и сотни разных воинов. Все как один на ней использовали кинжалы, но каждый орудовал ими по-своему. У одного кинжалы мелькали, удерживаемые едва видимой леской. Кто-то держал их обратным хватом и едва ли не скакал над оппонентом, ловкими и стремительными движениями вспарывая воздух и царапая броню. А кто-то действовал уверенно и прямолинейно, вопреки стереотипам о своем оружии, полагаясь больше на силу и мощь, нежели ловкость. Именно к такому воину прикипел мой взгляд, а спустя несколько секунд я понял, что первое впечатление оказалось обманчивым. Не силой, но тяжелой подвижностью этот мастер брал свое, скрывая хитрость за топорными на первый взгляд движениями. Даже мне, несведущему в боевых искусствах от слова совсем, его танец смерти нравился неимоверно, и, по всей видимости, это место восприняло мой интерес по-своему. В одно мгновение все, кроме тех двоих, исчезли, и я стал зрителем жестокой дуэли людей, для которых кинжалы стали продолжениями их рук. Вот мой воин сбивает клинок противника в сторону, прямым и незатейливым ударом нанося удар тому в грудь. Враг отступает назад, дотянуться кулаком уже невозможно, но воин вместо того, чтобы отступить, левой рукой хватает оппонента за грудки и тянет на себя. Одновременно с тем его кинжал сталкивается с оружием противника и блокирует контратаку, нацеленную в район шеи, а уже в следующее мгновение мастер впечатывает лоб в маску, закрывающую лицо оппонента. Та трескается и осыпается на песок, открывая вид на змеиную плоскую морду и бешено дергающийся раздвоенный язык, а мастер шагает вперед, неуловимыми, рваными движениями парируя клинок змеи-люда. Тот двигается плавно и мягко, но неистовый напор и проблемы с координацией вынуждают его отступать, теряя инициативу и допуская все больше ошибок. Все больше порезов появляется на его руках, а скрывающая львиную долю движений мантия напоминает решето. Бой близится к завершению, но воин решает поставить точку уже сейчас, не беря противника измором. Он резко припадает к земле, а его нога стремительным росчерком выбивает оружие из рук противника, который, проводив свой кинжал взглядом, склоняет голову в уважительном поклоне, а в следующую секунду мастер вбивает кинжал в висок змеелюда, и тот осыпается серым песком. Я в этот момент едва не подпрыгнул, но удержался, так как осознал, кроме серого песка тут ничего нет. Ты выбрал, не спрашивал, утверждал неожиданно оказавшийся в 2 метрах от меня мужчина. В мою руку совершенно самостоятельно лег мой же кинжал. Стойка. Я не заметил момента, когда он принял эту странную расслабленную позу, но умом понимал, нужно делать, что он говорит. Явно же умение поработало, со своим во сне усваивается быстрее. Сон, правда, сомнительный, навеянный черт пойми чем, и проснусь я, повалявшись под статуей, в раздрае. Но это мелочь. Вот если все каждую ночь будет именно так, моему моральному здоровью может быстро поплохить. Мощный удар в брюхо, подбросивший меня в воздух и, в конечном счете, сваливший на песок, стал полной неожиданностью. Я заметил только, как силуэт мастера дернулся и смазался, а после я уже лежал на спине, держался за живот и пытался перебороть не дающую подняться боль. Стойка. Злобно зыркнув на, в перспективе, самого хренового учителя в моей жизни, я предпринял еще одну попытку встать на ноги. Безуспешно. Окованный металлом носок ботинка этого мужика, кажется, мне все потроха отбил, а регенерация делала свое дело не очень-то быстро. Правда, и здоровье не тратила, которого я в этом мире снов в принципе не ощущал. Да тут и инвентарь не откликался, и астральные знания из меня как будто повыбивали, я даже перечень ингредиентов для зелья лечения едва-едва вспомнить мог. Но моему возмущению выплеснуться не дали, вновь впечатав сапог, на этот раз, под ребра. Стойка. Я был зол, очень и очень зол. Зол настолько, что через боль заставил себя встать и принять, наконец, эту злополучную стойку, больше походящую на расслабленную позу злодея, которому вот-вот надерет задницу главный герой. И я почти ни в чем не сплоховал. Почти, потому что на этот раз на песок меня бросила увесистая оплеуха. Стойка, сука. Я вскочил, приняв злосчастную стойку и выбросив руку с кинжалом вперед с твердым намерением нанизать ублюдка на лезвие. Какая-то часть меня даже не удивилась, когда мастер, мерзко ухмыльнувшись, перехватил мое запястье и вывернул его до хруста, вынудив меня упасть на землю. Помутненный разум и захлестнувшая меня с головой ярость, что тут скажешь, вот так бросаться на человека, который очевидно сильнее, быстрее и опытнее. Но почему в его глазах я вижу злорадное одобрение? Стойка. И я, до скрежета сжимая зубы, встал. Кинжал не выпал из моей восстановившейся вмиг руки или просто появился в ней снова, так что я смог полноценно, надеюсь, что так, повторить требуемую стойку. Потому что в этот раз меня не бросили озим сходу. Выпады. Нарочито медленные, выверенные и сильные движения я старался повторять как мог, но уже на второй итерации я получил знатный пинок в пузо, пропахав спиной борозду в песке. Что ж, эта ночь будет длинной, но гнев позволит мне продержаться, а ярость – извлечь все необходимые уроки. Пусть учитель из этой немногословной скотины и паршивой, выбирать не приходится. Нужно работать с тем, что есть, а потом отомстить, сделав так, чтобы он занял свое место в этих песках. Глава 04. Проснулся я морально разбитым, а физически, на удивление, полным силы и энергии. Будто и не спал в кривой позе на кривых ступеньках перед статуей. Чудеса. На полном автомате ополоснулся в ключевой воде, взбодрился, пополнил запасы в ведре и собирался, еще раз окинув взглядом статую, собрался отправляться в путь, чтобы побыстрее оказаться как можно дальше от места, где меня отправило в очень болезненный, прямо-таки мучительный сон. Вот только взгляд мой совершенно неожиданно зацепился за отсутствующий ранее и незамеченный во время утренней рутины предмет. Свернутый в трубочку пергамент, лежащий у подножья статуи. «Это для меня, да?» – спросил я, обращаясь к статуе и прислушиваясь к своим ощущениям. «Потому что не хотелось бы стащить что-то, что мне не предназначалось, и лишиться покровительства того, кто присматривает за этим святилищем. И так выбора нет, а, может, без покровителя дальше никуда». Но статуя молчала, я ничего не чувствовал, и пергамент перекочевал в мои шаловливые руки. Печати не было, только пробки, надетые с обеих сторон трубочки и не позволяющие пергаменту размотаться. Избавившись от них, я аккуратно развернул носитель информации из глубокой древности, и взгляд впился в меняющийся прямо на глазах текст. Изначально он представлял собой вереницу непонятных мне рун, которые, вспыхнув потусторонним малым светом, начали перестраиваться в родную кириллицу. Выжги эти строки в памяти своей, смертный, от сих и до конца времен ты, слуга Ультера, удел твой разрушение и низвержение, орудие твое, ненависть, а спокойствие, бич и конец пути твоего, песками времени занесенного. Обязан ты следовать пути обретения могущества, состязаясь с последователями, будь то слуги Ультера или рабы иных. Нет среди них никого, кто был бы тебе другом и союзником, ибо в конце останется только один. Дары твои, это проклятие твое, но пролитая кровь смоет любые грехи. Смерть не избавление, смерть не крах надежд, смерть милость Ультера. Свиток рассыпался алыми искрами, растворившимися в воздухе, а я присел там же, где и стоял, ибо стоило мне только прочесть первую строку в этом, прости, Ультер, послании, как я отчетливо ощутил цепи, сковавшие сердце и душу, цепи, которые держала сущность, приютившая меня и избравшая своим слугой и последователем, цепи, которые были на мне всегда, но которые я не мог ощутить, не посетив это место. Сразу стало понятно, отчего меня местные сущности в лучшем случае терпят, а в худшем, готовы убить. Потому что покровитель мой, это волк-одиночка, взращивающий каких-то маньяков, сражающихся против всех. И это дерьмово, ведь я хоть и считал себя интровертом, но не был психопатом, готовым резать всем глотки, следуя пути обретения могущества. И выбора-то мне тоже никакого не предоставили, просто поставив перед фактом. Судьба такая, что ли? Да нашест такую судьбу и прокрутить три раза. Черта с два я смиренно подчинюсь Ультеру, кем бы он ни был. Но пока, вдох-выдох, спокойствие и только спокойствие, как говаривал один обладатель стильного пропеллера и мужественного пуза. Поддаться гневу и ненависти, значит отдаться во власть сущности, которая этого от меня, наверное, и хочет. Даром, что ли, орудие твое, ненависть. Правда, идти наперекор кому-то столь могущественному, не имея даже базовых представлений об окружающем мире, чревато. А это значит, что мне нужна информация. Где ее найти? Впереди, дальше по коридору и трижды налево. Блин, вариантов-то и нет. Вперед и только вперед, как говорится. Святилищу я напоследок все-таки поклонился, ибо оно хоть и одарило меня сомнительным подарком, но убежищем послужило хорошим. Тут была вода, и за счет одного только этого я смог привести себя в подобающий вид. Да и выспался, несмотря на сон, я вполне неплохо, лежа при этом на голых камнях. Была даже мысль задержаться тут еще на день-другой, да только тьма, столь для меня опасная, не переставала следовать по пятам. Я чувствовал, что в запасе у меня всего несколько часов, так что следовало поторопиться и разорвать дистанцию, покуда не стало слишком поздно. Не нулевой была вероятность того, что после очередной стычки я просто не смогу идти дальше какое-то время, а умирать в бессилии, глядя на то, как надвигается тьма. Сомнительная перспектива. Да и в мире снов у меня еще были дела, включая становление сильным настолько, чтобы невольного наставничка там и прикопать. Почему невольного? Да потому, что не вязались его взгляды и эмоции с его же действиями. Он словно из-под палки выполнял возложенные на него обязанности, и при этом делал все так, чтобы подопечный в моем лице как можно быстрее свалил к чертовой матери и не появлялся там больше. Но вот хрен ему, а не бегство. Из природной вредности и приобретенной злобности напополам порвусь, но не сдохну. Тем более, что я изначально намеревался жить так долго, как только смогу. Жить-то хорошо, даже если бродишь в душном подземелье в компании монстров и святилищ существ, часть которых намерена тебя прикопать при первой возможности. А еще я понятия не имел, как отказаться от этих снов. Думали, я об этом не задумывался, ага-ага, а еще у меня характер титановый, у обычного обывателя-то. Спустя четверть часа, проведенных в дороге, я смог с уверенностью сказать, что кинжал в ладони теперь сидит как влитый, хоть и тренировался я с ним всего одну ночь. По сути, я слегка, самую, блин, малость, привык к боли, научился вскакивать из любой позы, вставая в стойку, да худо-бедно отработал 5 различных выпадов. Правда, нацелены они были на людей, а не на пауков мне по пояс и не на звигов или скелетов, против которых такие движения вообще не котировались, но самое главное – общая суть. Обучавший меня мастер тоже как будто бы не придерживался каких-то конкретных шаблонов. Он показывал мне одно, да только сам действовал совершенно иначе, и уверенности в том, что я не должен был пытаться пародировать его стиль с руконогомашеством у меня не было. Что, если избиение тоже часть урока? Как он меня только ночью не лупил, и ногами, и руками, и головой, локтями, спиной. И все я запомнил, потому что хотел отомстить аналогичным образом. Даже пробовал повторить, но меня ждали лишь сломанные запястья и ступни, которые заживали за считанные секунды, после чего я снова слышал его грубый, хриплый и равнодушный голос. «Стойка, стойка, выпады, снова стойка, выпады». После этой ночи казалось, что если я задремлю и меня разбудит ударом лопатой по голове, я все равно встану в стойку. Потому что если я этого не делал в песках мира снов, меня избивали. Чем дольше лежал, тем больнее было. Раны регенерировали, но боль уходила не сразу, накапливаясь и пробуя меня на прочность. Выдержал бы я это без хладнокровия, и работало ли оно там, где ни инвентаря, ни астрального знания просто нет. Загадка. Появление двух пауков, притаившихся в засаде у очередного резкого поворота коридора, я воспринял философски, как и то, что лишь осторожность и ожидание подвоха позволили отскочить назад, избежав потенциально смертельного прикосновения опустившегося с потолка полотна черной, как сама ночь, паутины. Вечный незатухающий факел, впрочем, слегка задело, но он достойно справился с препятствием, пропалив в паутине дыру и вырвавшись на свободу до того, как я успел на это среагировать и отдернуть руку. «Знаете, в чем ваша проблема?» Я пригнулся, обеспечив себе куда большую устойчивость и, что важнее, возможность легко дотянуться кинжалом даже до ползущего по полу паука. Сейчас эти твари, конечно, держались у потолка, но я уже встречался с их сородичем и подозревал, что после неудачного прыжка наверх они не полезут. Вас я, сволочи, все-таки могу коснуться. И словно поддавшись на провокацию, первый паук с визгом прыгнул на меня, копируя тактику того, первого убитого мною членистоногого. Вот только я в этот раз уже ожидал подобного, и потому в нужный момент шагнул вправо, дождался, пока паучья туша приземлится, и, краем глаза отслеживая перемещение второго монстра, отмахнул кинжалом одну из лапок, попав точнёхонько в сочленение. Сразу после этого пришлось стремительно отступать, так как второй паук выбрал именно этот момент уже для своего броска, и уклонился я на тоненького. Его лапки чиркнули по моей руке, оставив неглубокие ссадины. Но и я в накладе не остался, срезав треть навредившей мне фаланги. Мы застыли. Я, выставивший перед собой факел и готовый нафаршировать твари честной сталью, и пауки, один совсем по-человечески прижимающий к себе отсеченную кровоточащую лапку, а другой, закрывающий его собой и как будто с ненавистью на меня поглядывающий. По всей видимости, второму мой удар оказался, что слону дробина, даже крови не натекло, как с первого. Вы в курсе, что с вас можно наварить литр зелий? Я начал бочком смещаться к повороту коридора, намереваясь занять выгодную для себя позицию за ним. Если пауки не шибко умны, то обойти по дуге не догадаются, и я смогу фаршировать их на своих условиях. В ином случае я потеряю лишь десяток секунд времени и щепотку нервов, плюс уйду подальше от распластавшейся по полу паутины, которая, подозреваю, своих свойств не потеряла, и вляпавшись в нее я рискую оказаться надежно зафиксированной паучьей добычей. К сожалению, спокойно дойти до угла пауки мне не дали. Членистоногая в авангарде ринулась вперед, вскинув передние лапки над собой, в то время как раненый боец остался в тылу и двигаться куда-то не спешил. Я же, прикинув палец к носу, встал в стойку, наклонился вперед и, дождавшись финального паучьего броска, неплохо отработанным выпадом вогнал кинжал в крепкую паучью, КХМ, голова-грудь. Поначалу лезвие ушло внутрь всего на 4-5 сантиметров, но упорство и нежелание знакомиться с хелицерами слишком близко сделали свое черное дело. Я, в процессе растерзав три паучьих глаза, погрузил кинжал достаточно глубоко, чтобы паук начал судорожно и бессистемно дергаться, а мне капнул опыт, а в следующую секунду на меня сверху напрыгнула вторая тварь, которой смерть заступника не пришлась по вкусу. Но как мне не особо понравилось ощущать вгрызающиеся в запястье хелицеры, так и из ее глотки выбил пронзительный визг факел, впечатавшийся в морду и выжигший ей добрую половину глаз. Вечный факел – это вам не игрушка, горит и нагревается, даже если его впечатать в чье-то рыло. Естественно, продолжать жрать мою руку, когда от жара вытекают глаза, паук не мог из-за банального инстинкта сохранения, и спустя пару секунд он отпрыгнул, покачнувшись. Отсутствующая часть лапы ему все-таки мешала, даже несмотря на то, что конечностей у него еще было достаточно. Я застыл, дожидаясь, пока утекающие единицы здоровья залатают повреждения на запястье, и я смогу им орудовать хоть как-то. Сейчас рука хоть и не висела плетью, но любой маломальски сильный тычок лишил бы меня оружия. Паук же, казалось, выжидал, и я, сдавленно зарычав, предположил, чего именно. Резко бросаюсь в сторону, проходя на грани с полотном паутины на полу, и разворачиваюсь, вперивая взгляд туда, где стоял еще секунду назад. Так и есть. Ублюдских монстров в сумме было трое, и третий все это время бесшумно подбирался ко мне со спины, прямо по потолку, и удерживал в передних лапках еще одно черное полотнище паутины. Промедли я еще секунд так 10, и он бы оказался у меня над головой, а итог — в лучшем случае я бы выжил, оставшись без здоровья и с ранами, вынужденный заняться промышленной алхимией для восстановления себя любимого. В худшем, помер бы, не совладав с ловчей сетью и накормив этих прелестных тварей, порожденных не игрой. Но я не тот же слабак, что оказался здесь сутки назад. Смею надеяться, что кое-чему я научился, и хоть немного, но изменился к лучшему. А к лучшему ли? Не факт, но сражаться за свою жизнь я теперь готов до самого конца. Бросок провалившего засаду паука был точно таким же, что и у монстров до него, так что я вновь попытался повторить предыдущий же маневр, дабы лишить его хотя бы одной конечности. Но не повезло. Кинжал скользнул по хитину и не повредил сочленение, хоть и порядком подрезал лапу в целом. Пришлось отступить и принять следующий рывок на факел, а после резким, совсем не техничным ударом вертикально вбить кинжал в головогрудь паука. Тот даже не пискнул, просто осев на землю и поделившись со мной опытом. Я кашусь в сторону, начинаю двигаться, кинжал исчезает в инвентаре, и с последним врагом в обнимку я лечу на землю, болезненно проезжаясь спиной по плохо обработанному камню. Левую руку грызут, как когда-то, а пламя вечного факела вновь оказывается слишком близко к моему лицу. Но в этот раз я уже знаю, что делать, и вернувшийся в ладонь кинжал в считанные секунды оказывается там, где угодно мне. Последний паук затихает, и я, скинув с себя его тушу, поднимаюсь, зашуганно осматриваясь. Вокруг стояла мертвая тишина, и только водянистый шелест, вытекающий из паучьих туш крови, разбавлял ее неприятной ухоритмичностью. Для проформы я даже прошелся вокруг, подсвечивая потолок подобранным с пола факелом, но новых противников не обнаружил. И только после этого заметил, что к штанине на правой ноге пристала паутина, которую я зацепил, ползая по полу. Среагировал я вполне естественно. Попытался ее отцепить с и так натерпевшихся штанов, но первая же попытка это сделать, вот же ж БЛ, окончилась плачевно. Кончики пальцев онемели от малейшего касания, и регенерация не торопилась включаться в работу, даже когда я осознанно к ней воззвал. Благо, сам по себе эффект оказался не особо длительным, но если представить, что эта прелесть накрыла бы меня с головой, или я попытался бы закрыться рукой. Если здесь есть магазины или что-то вроде, я просто обязан разжиться там закрытой одеждой. Черт с ним, с удобством, защитные качества будут куда важнее. Это ведь всего лишь первые этапы не игры, так что же будет дальше, так или иначе, но я приступил к процессу исцеления и пополнения запасов, на что ушло всего 20 с небольшим минут и немного восполнившейся за время снаманы. Как и в прошлый раз, все уперлось в отсутствие тары для крови, а прочие паучьи элементы времени на отделение и обработку практически не требовали, заняв место в моем инвентаре. Туда же я пихнул и паутину, убедившись в том, что быстрое касание ничего кроме легкого онемения не вызывает. Зачем она мне? А мало ли, пригодится. Салхимичу какую-нибудь отраву, намажу кинжал, порежусь и экспресс-туром отправлюсь на тот свет. А если серьезно, то опыт игрока подсказывает, что материалы лишними не бывают, и все то, что некуда деть сейчас, может потребоваться потом. Выкинуть-то всегда можно, а вот найти — не уверен, что такие пауки водятся где-то еще, а путь назад мне рано или поздно, скорее рано, отрежет тьма. Старушка-Земля, временная линия, коэффициент течения времени. 1К, невысокая рыжеволосая девушка держала агрессивно вышагивала по тротуару, бросая во все стороны свирепые, агрессивные и полные желания убивать взгляды. В левой руке она держала телефон, не свой, а брата, вещи которого обнаружились этим утром в потеряшке метрополитена. Абсолютный и бесповоротный кирпич, который знакомый мастер восстановить так и не смог, хоть и сделал для этого все возможное. А ведь там могла найтись хоть какая-то информация о том, куда и как он мог исчезнуть. Прилежный студент-интроверт за всю свою жизнь ни разу не связывался с плохими компаниями, проповедуя сугубо законопослушный образ жизни. Кредитов не брал, долгов не имел, но провалился сквозь землю так, словно решил скрыться ото всех. А правоохранители, чтоб им икалось, не проявили, по мнению Леры, должного усердия в организации поисков. Говорили что-то про постепенное расширение зоны поисков, про изъятие записей с камер, про геолокацию, банковские карты и прочее. Говорить-то говорили, но отправить людей пообещали только через несколько часов. Многовато, мол, работы. Девушка. Зычный женский голос позади заставил Леру обернуться и отыскать взглядом на всех парах несущуюся за ней округлую и невысокую, но опрятную и не вызывающую отторжения женщину. Ее она видела в отделении и слышала там же, ибо ругаться и орать та умела знатно, так, что уши сворачивались в трубочку, а мозг требовал удалиться от источника ора минимум на километр, или хотя бы этот ор предотвратить любыми способами, что в отделении полиции относилось к категории невозможного. «У вас тоже кто-то пропал, я видела ваше заявление. Вы знали, что пропавших много и у вас телефон пропавшего тоже сломался». Лера мигом подобралась, вперев цепкий взгляд в лицо, казалось, решившей подарить ей какую-то зацепку женщины. Но ответить девушка не успела, так как толстушка, поняв, что рыбка попалась на крючок, продолжила тараторить. «Меня бесса зовут, девушка. Я создала чат для координации действий родственников пропавших, вас тоже нужно туда пригласить. У вас же есть пропавший?» «Есть». Лера кивнула, сжав в руке телефон брата. «И телефон тоже сломан, восстановить не получилось. Это не совпадение. Нас, вместе с вами, 54, и все просто исчезли безо всяких следов, одни вещи остались, и то не все, и телефоны, того». С каждым словом новой знакомки Лера хмурилась все сильнее, но ее решимость приложить все силы для поиска непутевого младшего братца оттого лишь крепла. Ведь его исчезновение, похоже, и правда не случайность, раз пропавших уже больше полусотни, и телефоны. Как это связано с телефонами? Нужно попытаться войти в его аккаунт. Может, там сохранились бэкапы. Точно. Ох, если бы она только знала, к чему ее приведут такие размышления. Глава 05. Подземелья начали радовать меня некоторым разнообразием. Без шуток. Прямые как топор, с редкими поворотами тоннели стали сменяться естественными пещерами, куда более широкими и просторными, но неуклонно перетекающими во все те же коридоры. Бесшовно, так сказать. Из плюсов, я ментально взбодрился и повеселел, уделив немало времени осмотру нового биома. Плюс закинул в инвентарь 20 грибов неясного назначения и эффекта, полупрозрачный угловатый кристалл и пару полотен светящегося голубым магического мха, который бил по телу при изъятии даже сильнее, чем склянка с алхимическим снадобьем. Все это добро было не полезнее паутины, но хомячью натуру, готовую использовать для выживания вообще что угодно, было не побороть. Ах да, еще я поймал здоровенную крысу, которую там же и разделал, проверив на предмет паразитов, хоть и всего лишь визуально, и зажарив добытую вырезку. Это было съедобно, по прошествии 3 часов реального времени я еще не умер, а значит питаться таким образом было можно, особенно в отсутствии иных вариантов. Не звигов же жрать, этих маскирующихся сверхгоблинов. К слову, я перебил еще 4 штуки. Они встретились мне 2 раза по 2, во всех случаях не доставив серьезных проблем. Все-таки там, где нельзя было подойти со спины, эти худосочные карлики сражались намного менее эффективно. Слишком легкие и слабые, могущие полагаться только на скорость, которую я контрил высоким показателем ловкости, звигги умирали как на конвейере. Опасно было бы, встреться мне целая стая, но пока мне везло. Или не игра была устроена так, чтобы я не сталкивался с непобедимым для себя врагом, что куда более вероятно. Очередная пещера сразу показалась мне странной, ведь стоило мне сделать пару шагов вперед, как во мраке, плещущемся впереди, скользнули жгуты сизого тумана. Я напрягся, выставив руку с факелом перед собой, и чуть-чуть согнул колени, встав в слегка измененную стойку мастера из снов. Ее основные плюсы я уже уяснил. Устойчивость и свобода в движениях. Из этой стойки можно было бить и руками, и ногами, хоть мастер и показывал лишь выпады с кинжалом. Собственно, один Звик уже успел познакомиться с моей ногой, а я впервые выбил кому-то зубы. Та еще картина, скажу я вам, но на душе в тот момент от чего-то было очень даже радостно. Сейчас же врага, казалось, не было. Не слишком густой туман, которому здесь неоткуда было взяться, кружился вокруг, то ускоряясь, то замирая и трепыхаясь, словно пойманная кем-то полупрозрачная жирная гусеница. Там, где его жгуты сталкивались и переплетались, плясали странные тени и вспыхивали неясные образы. Их играючи распознавало подсознание, заставляющее меня дергаться и озираться еще активнее, но ум пасовал, не различая в тумане ничего лишнего. Хоть как-то я видел в таких условиях метров на 5 в лучшем случае, а свет факела, который я от греха чуть приблизил к себе, застревал в этом злосчастном тумане, окружая меня в своеобразным светящимся коконом. Но минуты шли, шел и я, а угрозы все не давали о себе знать. Эта естественная пещера уже сама по себе побила все рекорды, став самой длинной на моем опыте, а конца ее видно не было. Воздух застыл и давил своей неподвижной душнотой, в то время как туман свободно витал вокруг, намекая на свою неестественную природу. Интуиция недовольно шипела, а я, идя практически вплотную к стене по правую руку, вглядывался в туман, пока в какой-то момент там что-то не мелькнуло. Всего лишь тень, мимолетное эхо чужого присутствия, но не Галюн, ибо видел я это вполне себе отчетливо. Кто мог водиться в такой пещере? Зомби, вурдалаки, призраки? Каждый из вариантов был одинаково плох и, в перспективе, более опасен, чем даже тройка Звигов. И избежать этой встречи я не мог, ибо тьма позади и не думала ни отступать, ни давать мне время на передышку. Опасно, но какие мои варианты? Эй, я едва не подпрыгнул от раздавшегося позади голоса, резко развернувшись и выставив перед собой кинжал. В 2 метрах от меня стоял высокий, худосочный негр с мечом в одной руке и факелом в другой, одет по погоде. Футболка, джинсы, кроссовки и золотая цепь на груди. Такого встретишь в городе, не удивишься особо, но здесь, ты слышишь это, там что-то есть. Пока я слышу только тебя, мужик, бросаю негромко, втайне удивляясь столь чистой русской речи от человека, нетипичной для наших краев местности. Спиной я прижался к стене пещеры, так что нападения не опасался. Давно ты тут? Но вместо ответа афроамериканец, испуганно озираясь и размахивая факелом, начал отступать назад. Спустя секунду его силуэт был едва различим, а спустя еще пару пропали и отсветы его факела. Я же, нахмурившись, замер в ожидании чего-то. И это что-то пробежало мимо с испуганными криками. Девчонка со светлыми длинными волосами, валом топики и шортиках и сорванной раной на бедре. Я бросился было ей на помощь, совершенно инстинктивно, но девица, на пути которой я оказался, просто растворилась в воздухе, обдав меня волной ледяного воздуха. Крики не стихали еще несколько секунд кряду. Час от часу не легче. И угораздило же, фантомы ли, призраки ли, но вся эта дружная компания меня лишь замедляла и отвлекала. Я решительно развернулся и широкими шагами двинулся вперед, агрессивно размахивая факелом и выискивая в тумане угрозу или устроителя сего шоу. Минута, вторая, и на меня с диким воем вылетело нечто давно сдохшее, разлагающееся, но движущееся, когтистое и смердящее. Я на голых инстинктах отступил назад, готовясь сбить тварь в сторону, повалить и начать потрошить кинжалом, но моя рука прошла сквозь морок, точно сквозь подмороженный кисель. Вурдалак исчез, оставив после себя лишь отражающийся от стен пугающий вой и покалывание на коже. Я чертыхнулся, подобрался и зашагал дальше, как вдруг из тумана выплыло нечто странное, собранное в шевелящуюся сферу кипящая жижа, испускающая размеренное голубое свечение. Следом за ней показалось еще одно такое нечто, еще и еще, и все они спокойно летели мимо, не агрессируя и вообще никак не показывая, что я их хоть сколько-нибудь беспокою. Одна даже отчасти прошла сквозь меня, когда я не успел отступить в сторону. А вот следующая, по дуге меня облетающая, я стрельнул взглядом в другую сферу. Так и есть, сверкали они похоже, но не одинаково. Та сфера, что двигалась по дуге, была куда более плотной, и я видел в ней магию, как в безвинно убиенном прошлым днем скелете. Был ли этот иллюзионист нейтральным, я проверять не решился, как будто ненароком отступив в сторону и резко, с разворота вогнав кинжал в самый центр вполне себе материальной сферы. Руки погрузились в желеобразную плоть следом за оружием, и я, напрягая мышцы, потянул клинок в сторону, стремясь рассечь врага и оставить ему как можно более жуткую рану. Никакого ядра, база для всяких студенистых монстров в играх, у желе я не видел, так что рвать нужно было именно что его тело, сейчас сопротивляющееся и пытающееся уйти в сторону, соскочить с кинжала и, возможно, чем-то ответить. Я не дал, бросив факел на пол и вогнав левую руку в разрез по самый локоть, схватив там что-то и потянув иллюзиониста на себя, не забывая, впрочем, терзать его честной сталью. Воздух вокруг задрожал от напряжения, точно неаккуратно вправленное в оконную раму стекло в доме подле железной дороги, по которой несся перегруженный товарный состав, но я уже умудрился подмять врага под себя, удивляясь тому, что крови или чего-то подобного у него не было. При этом я чуть ли не напополам вскрыл сферу, которая как будто бы и не думала умирать, а в следующую секунду по всему телу прошелся мощный разряд, вынудивший включиться в дело регенерацию и отбросивший меня в сторону. Кинжал остался в теле врага, факел на полу, а я, качая головой в попытках увидеть что-то среди черных и алых пятен, плавающих перед глазами, почувствовал обнадеживающий плюс к опыту. Все затихло, туман начал рассеиваться, а я, потихоньку приходить в себя после, похоже, закрытие детского гештальта на близкое знакомство с розеткой. А то вздумал тут, понимаешь, засранец здравомыслящий, гвоздь ни разу туда не пихнуть. Вот тебе за это неведомая энергетически-магическая хрень, напускающая туман, иллюзии и электрические разряды. Но если говорить серьезно, то я капитально облажался. Будь сфера чуть более живучей, и я бы с вами сейчас не разговаривал. Будь у сферы дополнение в виде какого-нибудь подручного, что вполне возможно, с ее-то силами, и меня настиг бы печальный конец. Назревает вопрос, кто виноват и что делать, как бороться вот с этим вот, способным шибать током так, что глаза на затылок изнутри начинают смотреть. Не нападать, и это действительно нечто мирное, и способное дать втык агрессору, так пропустишь эту хрень за спину, она ударит, и все, хана алхимику. Может, есть резон брать таких измором, нанося рану и отступая до тех пор, пока она не издохнет. Монстры же, в отличие от меня, не регенерируют, и их запас прочности сильно ограничен. Обо всем этом я думал, пока подбирал факел и изымал свое оружие из трупа, больше всего напоминающего тухлого слайма. Пропало свечение, рассеялась магия, но я все равно выпотрошил тушку, пытаясь по внутренней начинке понять, что это за слизнюк летающий. Астрал наделил меня знанием ингредиентов для трех примитивных рецептов, но, похоже, иллюзионист не был компонентом ни для одного из них. Хреново. Так хоть по названию можно было бы попытаться определить, что это и с чем его едят. Органы-то внутри обнаружились, хоть и выглядели как просто нечто более плотное, чем окружающая их плоть. И магия из них не улетучилась до конца, за счет чего я их сначала заметил, а после и вырезал, пополнив свою страшненькую коллекцию. Назвался алхимиком, собирай, значится, ингредиенты для работы, и не морщись от того, что процесс способен вызвать рвоту у любого нормального человека. С рутиной я покончил за полчаса, двинувшись дальше. Вот только родные коридоры мне так и не встретились, зато впереди начал клубиться уже знакомый туман. Грязно и от души выругавшись, я залил в глотку зелье лечения, восполнив здоровье до 29 единиц, и упрямо двинулся вперед. Бояться и дрожать смысла не было, это просто ничего не даст, но и излишняя самоуверенность чревата. А это значит, что нужно сосредоточиться на реализации имеющихся планов по устранению сферы, в частности, попытаться ранить ее и разорвать дистанцию до того, как она опомнится и вдарит электрическим разрядом. Может, эта тварь вообще только при касании бьет, кто ж знает. С такими мыслями я и продирался сквозь туманы и иллюзии, воспринимая каждого фантома максимально серьезно. Мало ли, кто из людей, призраков или чудищ окажется настоящим. В процессе я дошел до одной интересной мысли. Иллюзии, какими бы реалистичными они ни казались и какие бы звуки ни издавали, не пахли. Даже когда я едва не обнялся с фантомом разлагающегося зомби, зажать нос желания не возникло, и затхлую сырость никакая вонь не разбавила. Да и объятый пламенем мужик, выбежавший на меня из тумана, был детализированный и орущий от боли, но все же пустышкой. Это открытие меня приободрило настолько, что я едва не проворонил иллюзорную девушку, вокруг которой едва заметными всполохами кружилась магия. Сначала я подумал, что рыжеволосая красотка – настоящий человек, чему сильно обрадовался, но уже спустя секунду осознал, что источником магии является только ее, КХМ, выдающаяся нижняя 90, да идет она строго на меня, делая себя визуально шире при помощи плаща. Да и какой к чертовой матери плащ в этой зоне, где я разве что не в одних трусах щеголяю. «Привет, ты потерялась?» Я с совершенно безобидным и добрым выражением лица двинулся иллюзии навстречу, опустив кинжал и напряженно размышляя касательно того, что попытается сделать замаскированный висп, как я решил именовать этих желейных светлячков-иллюзионистов. Ударит электричеством, воспользуется какими-то иными своими способностями, тупой человечка. Когда между нами осталось меньше пары метров, прямиком из-за иллюзии на меня с воинственным воплем вылетел Звик. Я, удивившись не слабее, чем в самом начале всего этого дерьма с попаданием в нейгру, факелом перехватил дубинку и уверенным движением насадил хозяина сей колотушки на кинжал. Вопли ударили по ушам, но я практически сразу провернул оружие в ране и отбросил недобитка в сторону, делая два шага назад. Вовремя. Туман и пространство за ним вздрогнули, и я едва успел отмахнуться от уже прыгнувшей и готовой огреть меня дубиной голой Звикши, нанесшей больше урона своим внешним видом, нежели оружием. Второй Звик скакнул с опозданием, и потому тесно познакомился с моим кроссовком. В стороны разлетелись осколки его зубов и брызнула кровь, а я продолжил отступать, озираясь по сторонам и пытаясь высмотреть магию среди иллюзий. Почему я не замечал магию Звигов раньше, и смогу ли сделать это теперь, не фокусируя взгляд, как в случае с иллюзией красотки? Капнул опыт. Смертельно раненый Звиг сдох, оставив меня наедине со своими сородичами. Больше себя пока никто не являл, и я, мысленно выругавшись, сделал шаг навстречу самке этого неугомонного вида, сбив ее на пол факелом, припечатав ногой и добив кинжалом, коим я уже приноровился ловко вскрывать глотки. Беззубый Звик к этому моменту только вскочил и, пуская ртом кровавые пузыри, повторил за своими товарищами, осев на пол безмолвным остывающим трупом со сталью в развороченной грудине. Я же, рыча про себя ругательство на наличие чрезмерной соображалки у не в меру хитрого виспа, ринулся вперед, пребывая в готовности столкнуться с кем угодно из известных мне чудовищ. Но вместо этого я, сделав очередной шаг, едва не упал, оказавшись посреди таверны. Первым по восприятию ударил тот факт, что здесь было очень-очень светло. Под потолком висели железные люстры с ярко горящими свечами, а вдоль стены на колоннах жарко пылали массивные факелы, подкоптившие стены. После мрака подземелий, где факелы помимо моего были редкостью, и уж тем более после пещеры, в которой я бродил всяко больше часа, контраст ощущался особенно остро. Но не менее важным было и то, что зал по периметру был заставлен заваленными едой столами, за которыми сидели люди, вкушающие пищу и что-то обсуждающие так, что ни единого слова в их гоготе разобрать было невозможно. А впереди, метрах в 30, за широкой стойкой подсчитывал барыши широкоплечий мужик, в груди которого я ясно увидел магию даже с такого расстояния. Он буквально пылал ею, чем выгодно выделялся относительно того, первого виспа, мною встреченного и выпотрошенного. Да тут и иллюзии масштабом были поболее, чего уж говорить. Впрочем, замаскированным оказался не только супервисп, но и те, кого он задействовал для охоты. Еще два монстра, одного из которых замаскировали под сундук, почему-то расположенный под потолком, а второго превратили в снующую туда-сюда разносчицу напитков, которая прямо сейчас избрала своей целью именно меня. Видимо, подарок от заведения вручить хочет, не иначе. На раздумья у меня было очень мало времени, и решил я, припомнив прошлую стычку, сразу заняться ближайшим врагом, покуда второй не отмер и не направился в мою сторону. Признаться, заставлять себя замахиваться на добродушную с виду женщину было сложно, но понимание того, что это просто иллюзия, за которой может скрываться что угодно, не позволило дрогнуть моей руке. И все равно я вздрогнул, когда женщина расплылась туманом, из которого на меня бросился живой клубок то ли жгутов, то ли червей, всей своей массой впечатавшихся в грудь и поваливших меня на пол. Я боялся пауков и недолюбливал насекомых, но эта дрянь по степени отвратительности превзошла их всех на многие порядки. Перерубленные мной отростки продолжали дергаться и разбрызгивать прозрачную, гадко пахнущую слизь, в то время как целые все, как один искали, куда бы им можно забраться. Я безостановочно мотал головой, чуть приоткрывая глаза лишь раз в секунду, но даже так ощущение близости ужасного конца не отпускало ни на мгновение. Вся эта масса давила, дрожала и обвивалась вокруг рук, головы, шеи, торса. Черви не имели зубов или шипов, но я понимал, что с такой эластичностью и мощью, сокрытой в каждом из них удушение, вопрос времени, и кинжал в борьбе с ними помогал постольку поскольку. Попробуйте сами на досуге разрезать, скажем, провод, просто подвешенный в воздухе, не натянутый и не зафиксированный, уверяю, получится с большим трудом.